Глава 83. Крещатик понемногу оживал. Мимо Виктора медленно проехали два оранжевых снегоуборочных комбайна. Редкие прохожие останавливались перед витринами дорогих магазинов, расслабленно рассматривали то, что не могли купить. Ноги вывели Виктора к подвальчику кафе «Старый Киев». Но оно тоже было закрыто. Он повернул назад, не спеша прошел мимо книжного магазина «Знання», мимо «ЦУМа» и бывшего книжного магазина «Дружба». На углу прорезной остановился и задумался. Попытался вспомнить, когда и какую книгу он читал в последний раз. Не вспоминалось. В детстве ему нравился Джек Лондон, в отрочестве Максим Горький, которого не так давно с уважением упоминал в Чечне Хачаев. А потом время книг закончилось, наступило время газет, и хоть сам он пытался что-то писать, но и эти попытки как-то резко оборвались год назад, когда получил он работу в столичных новостях. Работа давно уже закончилась, но к письменному слову она отбила всякое желание. Зато научила писать и думать о чужой смерти легко и с уважением. И снова вспомнился мертвый рыбак на Днепровском льду. Рыбака он этого раньше не знал, а потому и уважать его не мог. Зато его смерть он уважал. Его смерть была более достойна уважения, чем, возможно, его неприметная жизнь. Смерть была явно ярче его жизни. И друзья, должно быть, запомнят его не живого, обычного, пьющего, ругающегося с женой и хлопающего дверью, а красиво умершего. Может, даже позавидуют его смерти. Виктор посмотрел на башенку Дома профсоюзов, но вместо точного времени увидел приевшуюся уже рекламу «Адидас». Вздохнул, повернул налево и зашагал по прорезной вверх, надеясь найти хотя бы одно открытое кафе. Единственным открытым оказалось интернет-кафе «Кибер». Зашел. Несколько подростков играли с компьютерами в виртуальную войну. За столиком сидел местный компьютерщик и лениво листал прошлогодний номер газеты совершенно секретно. Правда, Виктора он заметил и поднял на него лениво вопросительный взгляд. «Кофе есть?» — спросил Виктор. «Сделаем!» А Виктор оглянулся на компьютеры. Задумался. Задумался так же лениво, как лениво смотрел на него сейчас этот парень, все еще держа в руках раскрытую газету. «Может, поиграть желаете? Или головка, бобо?» Снисходительно прозвучал его голос. «А интернет работает?» «А что ему еще делать?» «Тогда кофе и интернет», — сказал Виктор. «Шестой компьютер!» — махнул рукой парень. «Садись, кофе принесу». Виктор устроился за столиком. Мертвый монитор компьютера ожил, по нему побежали цветные волны, потом вынырнул экран эксплорера, появились баннеры поисковых систем, и Виктор выбрал Rambler.ru. Зашел, напечатал в окошке свое магическое слово «пингвин», получил 380 ссылок и стал их перелистывать. Быстро надоело, вернулся к окошечку и напечатал «Антарктида». Наткнулся на красивые фотоснимки, удивительные ледяные закаты, пингвины, полярники. Увидел знакомое здание. «Да это же станция Фарадея, или как ее там сейчас? Имени Вернадского!» Виктор ожил, просмотрел всю коллекцию фотографий, вернулся к сноскам. Увидел странную «Антарктида СОС». Вызвал. На экране выплыла фотография, на которой на фоне красивой большой яхты стояли двое высоких мужчин лет 50, загорелых, широкоплечих, а между ними такая же загорелая стройная девушка, блондинка с обветренным решительным лицом. Под фотографией на трех языках, русском, английском и хорватском, был напечатан один и тот же текст. «Команда хорватских яхтсменов ищет единомышленника, желающего принять участие в путешествии в Антарктиду и готового взять на себя часть расходов по подготовке и проведению экспедиции. Внизу под объявлением стоял адрес электронной почты mladen@yahoo.com. Виктор всмотрелся в лица мужчин, пытаясь понять, кто из них этот Младен. И хотя в голове крепко засело это имя, но взгляд остановился на девушке с обветренным мужественным лицом, которое при этом несло на себе все классические черты женской красоты и казалось к тому же удивительно симметричным. «А ее как звать?» — подумал Виктор. Чашечка кофе, опустившаяся справа от клавиатуры компьютера, отвлекла Виктора. Он обернулся, увидел вежливую улыбку парня-компьютерщика. «А распечатать можно?» — спросил его. Парень с любопытством посмотрел на экран компьютера, кивнул. «Щелкни на кнопочку с принтером», — сказал он, показывая пальцем в верхнюю правую часть экрана. Виктор подвел туда стрелку, щелкнул мышкой и прислушался. Со стороны входа донеслось жужжание принтера. Этот звук успокоил Виктора. Компьютерщик принес отпечатанную страничку с фотографией троицы, стоящей перед яхтой. Страничка была черно-белой, но обветренное, красивое и смелое лицо девушки ничуть не потеряло своей привлекательности. Виктор поинтересовался у парня, как отправить электронное письмо. Тот взял стул, присел рядом и провел урок компьютерного ликбеза, в результате чего у Виктора появился в интернете свой, к тому же бесплатный электронный адрес. Потом он написал Младену электронное письмо, в котором сообщил, что хочет принять участие в экспедиции и готов оказать посильную финансовую помощь. О пингвине пока решил не сообщать. Отправил почту и с облегчением вздохнул. Снова вспомнил поговорку про Новый год: «Как встретишь, так и проведешь». Если учесть, что встреча Нового года еще продолжается, ведь первый день года еще не закончился, то год этот обещал Виктору много приятных неожиданностей. И самой первой из этих неожиданностей должна стать электронная весточка, ответ от этого Младена. От денег ведь не отказываются, особенно когда их ищут так активно, вывешивая объявления на трех языках в мировой интернет-паутине.